Глава 1044. Сбитый с толку. Он увидел, что та странная фигура все еще гонится за ним, и бесчувственные ледяные глаза, не отрываясь, смотрят на Ван Линя, пока она со свистом летит наверх. Взгляд Ван Линя сверкнул. Без лишних раздумий он направил вниз правую руку. В тот же миг пять черных драконов, окруживших его, вдруг взревели, словно клубящиеся тучи пролетели мимо Ван Линя и понеслись к пропасти. Это выглядело так, словно взрыв вулкана повернулся вспять, и все пламя в одно мгновение помчалось обратно. Во все стороны рассеялись густые волны жара, пять пламенных черных драконов летели прямо в яму, и вот-вот должны были ворваться в нее и столкнуться с той человеческой фигурой, которая вот-вот должна была вылететь наружу. Бах! Оглушительный грохот эхом пролетел по всей обители, так что земля начала сильно дрожать. Это пять черных драконов, объятые огнем, словно пять вспышек небесных молний, бешено взорвались от столкновения с человеческой фигурой. Это столкновение породило волну невероятной силы. Грохот слился с резонансом, и заглушенный звуковой волной разлетелся по округе. Внутри пропасти вниз посыпались камни, словно она начала рушиться. Внутри сверкнула вспышка пламени, и раздался гневный рев. Ван Линь после применения техники Зова Ветра не стал внимательно изучать результат атаки, а снова поднял правую руку и низким криком призвал технику Зова Дождя. В следующий миг бесчисленные кристаллы дождевых капель окружили Ван Линя, и они сверкали вокруг него, создавая прекрасную картину. Эти капли заполнили все пространство обители, без конца и без края, отчего все вокруг наполнилось волной влажного воздуха. В тот миг, когда они появились, то тут же стали вытягивать из обители потоки силы неба и земли, которые превращали каждую каплю дождя в сильную божественную способность. Это все происходило в считанные мгновения. Через несколько вздохов после того, как пять черных горящих драконов исчезли в яме, Ван Линь сложил обе руки в заклинаниях и резко направил их вниз, после чего все дождевые капли вокруг него с грохотом пришли в движение, и словно бесчисленные размытые звезды со свистом полетели к разрушающейся пропасти. С приближением техники Зова Дождя грохот достиг своего пика, в каждой капле содержалась изначальная сила Ван Линя и к тому же сильный жар. Когда капли попадали на камни, то камни в тот же миг раскалялись до красна и затем сразу превращались в пепел. В одно мгновение капли дождя прошли насквозь все камни, завалившие яму, издавая шипение и поднимая в воздух клубы дыма. Но и этого было недостаточно, чтобы в полной мере выразить теперешнюю культивацию Ван Линя на пике понимания границ. Когда он находился на средней стадии понимания, техники Зова Ветра и Зова Дождя уже имели определенную реальную мощь, а теперь, когда его понимание границ было завершенным, он мог довести техники, созданные когда-то Байфанем, до должного уровня. Когда искусство Зова Дождя развернулось в полную мощь, и бесчисленные капли воды упали с небес в пропасть, обвал внутри пропасти достиг критической точки, раздался жуткий грохот, и пропасть крупномасштабно обвалилась внутрь. Бесчисленные камни полетели вниз вместе с дождевой водой, словно собирались засыпать ее окончательно. А когда ко всему этому присоединилась техника Зова Ветра, в обеих техниках Байфаня произошли необычные изменения, но Ван Линю некогда было обращать на это внимание. После использования техники Зова Дождя он вдруг резко рванул вперед и полетел к тем ограничениям среди множества построек. На той карте, которую Ван Линь увидел в нефритовом свитке, были подробно изображены не только все дороги обители, но и несколько мест расположения ограничений были указаны очень ясно. В этот момент перед Ван Линем показался небольшой бамбуковый лес. Издалека было видно изумрудные заросли бамбука, чарующие и прекрасные, но Ван Линь знал, что именно в этом бамбуковом лесу скрывается несколько десятков тысяч ограничений, и если только коснуться одного из них, тут же в движение придут все остальные и уничтожат каждого, кто переступит их границы. Ван Линь словно молния полетел в бамбуковый лес. Всего через несколько мгновений он приблизился к нему. Один шаг, и он окажется внутри. Но в тот же миг позади него из пропасти вдруг раздался ужасающий грохот. Вслед за этим в небо вырвался гневный яростный рев. Это та человеческая фигура пробилась сквозь все божественные способности Ван Линя и вылетела из пропасти. Все тело фигуры по-прежнему было полупрозрачным, но большая часть красных нитей вокруг нее понесла значительный урон. Судя по виду, им пришлось не сладко, пришлось приложить немало усилий для борьбы с техниками Ван Линя. Вырвавшись из пропасти, фигура сразу же увидела Ван Линя, который уже приблизился к бамбуковому лесу. В ее ледяных глазах сверкнула жажда убийства, и противник громко взревел в сторону Ван Линя. Его рев раздался до самых небес, так что даже некоторые ограничения вокруг с треском пришли в движение от этого рева, но даже не успели показать всю свою мощь, как разрушились в звуках того же ужасного рева. Даже поверхность земли стала сильно трескаться, и в ней появилось бесчисленное множество разломов. До самых небес засвистел ураганный ветер. Человеческая фигура продолжила реветь, и перед ней начали появляться волны, кругами искривляющие пространство. Противник рванулся вперед, прямо через эти волны, и бешено помчался прямо к Ван Линю. Вплоть до этого момента Ван Линь так и не узнал, что это было за существо. У него было человекоподобное тело, но уж очень странного вида, особенно глаза, они хоть и были живыми, но, увидев их взгляд, невозможно было назвать его человеческим. И даже когда оно все это время гналось за Ван Линем, хоть ему и приходилось отступать, все же он все это время с помощью божественного сознания пытался изучить противника. Он не увидел, чтобы это существо использовало какие-либо божественные способности, и даже когда оно запустило в него мечи из тонких нитей, это походило на способность его тела. И чем дальше он изучал его, тем больше оно казалось ему странным, особенно тьмой была покрыта загадка, как это существо могло оказаться внутри головы древнего бога. Оно все-таки существовало там, когда древний бог был все еще жив, или оказалось внутри уже после его смерти? Если после, то это можно объяснить. Но что, если оно было там еще при жизни древнего бога? Неужели смерть древнего бога восьми звезд была как-то связана с этим существом? Неужели древний бог погиб не из-за действий туманного и невидимого небесного Дао, как я думал раньше? Ван Линь знал, что в его прежних догадках существовало несколько неточностей, и даже он сам не мог быть уверен в их правдивости. А теперь, когда он увидел это существо, все его прежние домыслы пошатнулись. Что же случилось тогда? Кто убил древнего бога восьми звезд, отрубил ему голову? Для чего бессмертные заполучили эту голову? Еще больше сомнений у Ван Линя возникло из-за того, что даже после того, как бессмертные завладели этой головой, невозможно, чтобы никто из них не заметил внутри нее тот железный меч. И тогда почему они не попытались им завладеть? Множество мыслей роились у Ван Линя в голове, но сейчас у него не было времени поразмышлять над ними. Рев человеческой фигуры становился все ближе. Ван Линь развернулся и холодно посмотрел на противника, приближающегося к нему сквозь волны пространства. Затем сделал шаг и вошел в бамбуковый лес. Все это было просчитано им еще на самом дне пропасти, включая этот бамбуковый лес. Он запомнил его сразу, как только увидел на карте в нефритовом свитке. И когда нога Ван Линя переступила границы этого леса, его силуэт в тот же миг исчез. Рев преследователь раздался эхом. Фигура оказалась в том же месте, где исчез Ван Линь, но ее шаги вдруг остановились на самом краю бамбукового леса. Существо, не моргая, уставилось в заросли бамбука впереди, и в его холодных глазах отразилась осторожность. Но через несколько мгновений эта осторожность исчезла, и вместо нее проявилась тревога. Существо издало низкий рев. Некоторое время оно колебалось, стоя снаружи бамбукового леса, а красные нити вокруг его тела сами по себе свернулись. Затем оно вдруг резко вскинуло голову, отбросило сомнение и ворвалось внутрь бамбукового леса. Сверкнула яркая вспышка, и силуэт существа исчез. Когда оно пропало из виду, в глубине бамбукового леса сверкнула другая вспышка, из которой вышел Ван Линь. Он спокойно посмотрел на то место, где исчезло странное существо, затем развернулся и посмотрел на лес перед собой. В его глазах сверкнули расчеты, и он сделал осторожный шаг в сторону. Один шаг, и перед его глазами все заребило, а когда взгляд прояснился, он уже вышел из этого леса. Что касается таких ограничений, хоть для Ван Линя с его искусством ограничений взломать их было все еще непросто, все же с карты и свитка он мог войти внутрь некоторых ограничений, не затронув ни одного. К примеру, таким был этот бамбуковый лес. Ограничения в этом лесу очень сильные, но та человеческая фигура еще более странная. И боюсь, что эти ограничения надолго её не задержат. Времени остается не так уж много. Мне нужно поскорее уходить отсюда и попасть подальше внутрь обители. Ван Линь посмотрел вперед, там, где в глубине обители виднелись те постройки и облако черного тумана. Издалека было видно, как в тумане то появляются, то исчезают остроконечные крыши дворца. То место было самым центром обители, но Ван Линь знал, что это только первый уровень, проход на второй уровень. До того, как он увидел ту карту из свитка, Ван Линь плохо ориентировался в обители и не знал, как она построена. Но теперь в его голове сформировалась вся система построения обители, помимо самого первого уровня. Всего в обители было 9 уровней, и на каждом уровне были разные здания, а ограничения становились все сильнее. Ограничения первого уровня перед ним уже были достаточно непростыми, но по мере углубления внутрь они наверняка достигнут ужасающего уровня. Это и есть настоящий обитель Императора Бессмертных, и изначально я должен был оказаться здесь после перемещения из внешнего мира. Но, очевидно, ослабленный дьявол вмешался в процесс перемещения с помощью бутылочки из белого нефрита, и потому я вместе с остальными попал внутрь этой бутылки. Когда же мы выбрались оттуда, то вновь попали в пруд погребения бессмертных, запущенный ослабленным дьяволом, разрушение которого вновь разделило нас. Его целью было окончательно сбить нас с толку, чтобы мы заблудились в обители Императора Бессмертных. Взгляд Ван Линь сверкнул. Карта, которую он заполучил, была далеко не полной. На ней было только 7 уровней, и последние 2 были размытыми, словно кто-то специально стёр их с карты. Ван Линь почувствовал это уже тогда, как только нефритовый свиток попал к нему в руки, а теперь, сверив карту с обители Императора Бессмертных, он еще больше убедился в этом. Ван Линь задумчиво сделал шаг и пошел вперед. Перед ним была тропинка, ведущая из бамбукового леса, выложенная множеством нефритов бессмертных, которые светились мягким сиянием. Ступив на тропинку, Ван Линь сделал шаг и быстро, но осторожно полетел в сторону черного тумана вдалеке.